Как назло, сам завхоз недавно свалил в село, поскольку лопат нам по-прежнему не хватало, и те 5 штук, что у него имелись, погоды не делали. Мы тоже принесли меньше десятка, и вопрос надо было решать, чем Егорыч и занимался. И тут такое. К счастью, Титов и здесь не сплоховал, сообразив, что багром можно подцепить огнетушители, стоявшие прямо на полу, не рискуя соваться на горящую кухню. И у него это даже получилось. А дальше дело техники. Пока Егор поливал пространство диоксидом углерода, парни вытащили второй огнетушитель и подключились к процессу. Сбили пламя, выключили газ, выволокли кастрюли с маслом на улицу, пересчитались, проверили, есть ли пострадавшие, и облегченно выдохнули. К счастью, кроме нескольких синяков и ссадин от моего прыжка, больше повреждений ни у кого не имелось. Под Сатори я не стал лезть в пожарную команду, ограничился тем, что оттащил девчонок подальше от места происшествия и оттуда уже наблюдал за действиями Егора. Старшекурсник показал себя с лучшей стороны, прекрасным организатором и лидером, способным принимать быстрые, а главное, правильные решения, вот и пусть пожинает плоды славы. А я в сторонке постою, мне и так ее больше, чем надо, привалило. Естественно, ни о какой работе речь уже не шла. Коновалов с физруком примчались с такой скоростью, будто это у них задница горела, и сразу устроили разборки с криками и обвинениями всех и вся во всех смертных грехах вплоть до саботажа. Я так понял, это был его любимый способ решать вопросы. Наорать, задавить морально, а там пусть жертва, то есть виновный, конечно же, сам ищет выход из положения. Самому Артему Константиновичу остается только отчитаться, похвалив того за находчивость или наоборот утопить, выставив виновным во всех смертных грехах. А вот работать наш старший комиссар не любил, да и не умел, чего уж греха таить. Откуда я могла знать, что кто-то додумается в горящее масло воды плеснуть? Оправдывалась Александра Борисовна, у которой на глазах уже навернулись слезы. Девочки не профессиональные поварихи, некоторые вообще в первый раз готовят в таких условиях. Меня это не волнует. Коновалов же нашел жертву и не собирался ее отпускать. Вы сначала сорвали обед, накормив студентов тухлятиной, потому устроили пожар. Из-за вашей некомпетентности могли погибнуть люди, вы это понимаете. И это ваша и только ваша вина, не надо мне тут рассказывать. Я, своей властью, снимаю вас с должности комиссара и сегодня же, слышите, сегодня напишу докладную, где подробно опишу все ваши действия, и решение по ним будет принимать уже администрация техникума и комсомольский актив, но на мой взгляд, за такое надо выгонять из комсомола пинком под зад. Артем Константинович, можно на пару слов? Я крепился как мог, но последние слова заставили меня буквально закипеть, и я не выдержал, вмешавшись в диалог, буквально на минуту. Ты видишь, мне некогда, вызверился комиссар уже на меня, тебе заняться нечем. Поле вон в той стороне, чтобы через минуту ты был на нем, приду проверю. Вот как раз о поле и поговорим. И о ремонте трактора до Колымах, я оскалился самой мерзкой ухмылкой, на которую был способен. А то я как раз собираюсь куратору из конторы глубокого бурения звонить, вот думаю, что именно ему сказать. Какой еще конторы? Психанул было Коновалов, но чутье и умение думать ему не изменили, и он тут же сбавил обороты. А что там с трактором? Он на ремонте. Да. Да, конечно, я подхватил комиссара под локоть и поволок в сторону от толпы, заработав благодарный взгляд Александры. Только вот странный какой-то ремонт, на личных приусадебных участках, не находите? А наш старший комиссар, который должен решать эти вопросы, делает вид, что ничего не произошло, мол, так и надо. Конечно, это уровень не госбезопасности, но АБЭП вполне можно привлечь. Да кто тебя там слушать будет, попытался огрызнуться Антон. Но в голосе я явно чувствовал нотку страха. Если милиция на каждый бред любого малолетки будет реагировать. Я, кстати, говорил, что в конторе меня курирует начальник 2-го управления. Перебил я комиссара, не слушая, чего он там несет. Мы, правда, с ним не очень любим друг друга, но между тестем и будущим зятем это нормально. Ну, я надеюсь, что будущим Соня чудесная девушка, умная, красивая, сильная. Между прочим, из династии Зимы мамы. Папенька ее тоже чуть что, так замораживает все вокруг. Пару раз и меня пытался. Чего ты хочешь? Коновалов по мере моего монолога бледнел, пока не стал одним цветом с белеными стенами, а губы комиссара тряслись, как бы он ни крепился. Я готов, я хочу только спокойно прожить здесь эти 2 недели. Я понял, что перестарался, недооценил грозную славу КГБ и страх обитателей стран и советов перед госбезопасностью, без эксцессов, разборок и прочих головняков, чтобы не приходилось бегать по селу, выпрашивая лопаты или в поисках чего бы пожрать. И не надо валить все на Александру Борисовну, это вы отвечаете за все, в том числе за качество продуктов, и уж тем более за то, что предназначенный нам трактор сейчас колымет участников. Вам же процент отстегнули, да не жмитесь, Артем Константинович, я все понимаю, и даже в целом не против, всем надо на что-то жить, а ребятам полезно поработать руками. Главное, чтобы маленький гешефт имел разумные пределы, так ведь? Ты так, мелко закивал Коновалов. Полностью с вами согласен, и насчет пожара, я решил, что пора переходить к главному, ничего ведь смертельного не случилось, все живы-здоровы, возгорание оперативно ликвидировано, никто не пострадал, даже помещение осталось целым, так, слегка закоптилось, но это мы отмоем, и я лично считаю, что происшествие вполне можно провести как учение по противопожарной безопасности, где все участники показали себя с лучшей стороны, а Егор Титов даже грамоту заслужил, как отличившийся на учениях. Но, попытался заикнуться комиссар, но я снова его перебил, ведь вы же сами понимаете, что если дать делу ход, то даже если я не стану звонить куратору, а зачем беспокоить занятого человека, лично для вас это бесследно не пройдет. Я перешел на доверительный шепот. Александру Борисовну, конечно, не уволит, но строгий выговор ей обеспечен, а то и с занесением. Премии обязательно лишат, может даже в очереди на квартиру подвинут, но ведь и вас зацепит. Вы старший, значит отвечаете вообще за все, что происходит со студентами и другими комиссарами. Так что всем будет лучше, если чрезвычайное происшествие станет банальными учениями. Еще и благодарность получите. А трактор, соображал Коновалов быстро и уже почти успокоился. Как быть с ним? С трактором, конечно, беда, я грустью покачал головой. Поломка во время страды, это серьезно. Но, надеюсь, скажем, послезавтра, он уже сможет приступить к работе. Вы как считаете, Артем Константинович? Послезавтра, конечно, закивал тот, уверен, с этим проблем не будет. Ну и замечательно, я лучезарно улыбнулся комиссару. Надеюсь, и с продуктами вы тоже сегодня все решите, а то неохота ложиться спать на голодный желудок. Конечно, с энтузиазмом воспринял это Коновалов, но видя, что я не продолжаю, осторожно поинтересовался. И это все, а нужно что-то еще? Я сделал вид, что удивился, но потом убрал гримасу с лица. Артем Константинович, мне кажется, я неудачно выразился. Я не собираюсь командовать вами или требовать для себя особых условий, как некоторые, не будем показывать пальцем. Меня действительно все устраивает. Я просто предлагаю решение проблемы, и вы сами бы пришли к такому же мнению, когда немного остыли. Проблемы не нужны никому, мне в том числе. А пожар, поломка трактора и испорченные продукты – это проблемы. Лучше решить их, выйдя на ситуацию вин-вин, как говорят на Западе, когда все в выигрыше. Правда ведь, действительно, кивнул окончательно пришедший в себя комиссар. Тогда я займусь продуктами, верну их в колхоз и привезу свежие. А кухней пусть занимается Александра Борисовна и, надеюсь, к ужину все будет готово, не сомневайтесь. Я шутливо вытянулся во фрунт, все будет в лучшем виде. Главное, чтобы было из чего готовить, а уж девочки не подведут. И на этот раз, без чрезвычайных происшествий, лимит на них уже исчерпан на год вперед, так что теперь все будет хорошо. Или нет, но тогда нас точно сглазили и деревенские бабки правы, и здесь действительно завелся черт. И тогда я точно этой нечисти все рога пообломаю, клянусь своей треуголкой. Глава 19. Может и вправду черт, мы с парнями стояли над разорванными мешками, любуясь их растоптанным и погрызенным содержимым. Кто еще мог устроить такое? Я Егора прекрасно понимал, да и остальных, крающих матом неизвестную скотину, тоже. Вчера из-за суеты с кухней увезти накопанную картошку не успели. Машину забрал Коновалов, погрузив в нее пропавшие продукты и отправившийся к директору колхоза ругаться. Точнее искать выход из положения, ведь без ведома начальства нам вряд ли бы выдали такое дерьмо, а теперь нужен был козел отпущения, на которого можно было свалить все косяки. Мой вчерашний заход насчет КГБ изрядно напугал комиссара, и было отчего. Конечно, такими мелочами комитет не занимался, но упоминание личного знакомства с начальником второго управления все меняло. Кому как не Артему знать, насколько в Советском Союзе были важны личные связи, как мне успела шепнуть Александра, прекрасно понявшая, кого она должна благодарить за помощь. Наш комиссар был родственником кого-то из руководства техникума, поэтому и получил эту должность. И с одной стороны, в этом не было криминала, все так делали, с другой, ровно за это же вполне могли прижать. Эдакий дуализм в действии, мол, вроде можно, но, если что-то, не обижайтесь. Короче, пока мы наводили шороху на базе, остальные ребята вполне себе работали и сумели накопать довольно приличное количество картошки. Оно и понятно, такой-то толпой. Пусть даже лопат по-прежнему на всех не хватало. Клубни погрузили в мешки и оставили там же, на поле, только оттащили ближе к лесу в траву, чтобы уж совсем не наглеть. Логика была простая: за одну ночь украсть их не успеют, а завтра будет машина, погрузим и увезем. Я бы и сам так сделал, просто, дешево и сердито. Только вот утром, когда мы пришли на работу, то оказалось, что всю картошку кто-то самым паскудным образом перепортил. Мешки были буквально выпотрошены, картошка подавлена, перемазана землей и частично сожрана, а вокруг места, где она хранилась, масса следов копыт. Да ну нафиг, какой черт, экспрессивно начал Егор. По-любому скотина какая-то отметилась, козы там или свиньи. Свиньи здесь бы и спать легли, возразил ему кто-то из парней. Да и мешки вон видите, словно вспороты чем-то, будто ножом резанули. Кто-то из местных нагадил, тут же посыпались предложения. Пригнал скотину, мешки порезал, высыпал, чтобы они жрали, а потом угнал стадо обратно. Два вопроса, я в версию с чертом не верил, но и в местного хулигана тоже не особо. Зачем и нахрена? Чисто нагадить? Да ну нафиг. Да ты просто деревенских не знаешь, фыркнул кто-то. Мы постоянно с ними в контрах, каждый раз на дискоче мордобой. Да и так подгадить они всегда рады. В прошлом году было, колеса на грузовике проткнули. Шофер тогда матерился так, что я три новых слова узнал. Да и так по мелочи обязательно насрут. По-любому гнал стадо домой, увидел картошку и натравил животных. Так и было, зуб даю. Вариант, кивнул Егор. Надо следы проверить, куда пойдут. Найти этого хулигана и поговорить, как следует. Для спонтанной гадости слишком много разрушений. Я покачал головой. Здесь сколько мешков было? Штук 40. Вы прикиньте только каждый разрезать, сколько времени уйдет. Да и не сожрали бы козы или коровы столько. Свиньи, те сырую картошку не очень, да и кто свиней вообще пасет, а для спланированной акции слишком сложно. Вот если бы мы уже неделю работали и каждый день мешки оставляли, тогда я бы поверил в пакость от местных, а так за одну ночь все организовать нереально. Мужики, мужики, к нашей толпе подбежало двое парней и остановились, переводя дух. Мы все узнали, сколько притоков у Дуная. Я тут же привычно отреагировал бесполезным вопросом, вызывав удивление окружающих. «Ну вы же все узнали». «Да не», — отмахнулся один. «Мы по следам прошли. Короче, это дикие кабаны». «Уверены?» — нахмурился Егор. «Я его понимал. Новость была не из приятных». «Точно дикие?» 100%. Второй тоже пришел в себя. «Я с батей часто на охоту хожу, и кабанов тоже били не раз. Их следы?» 100%. «И уходит в лес. Оттуда пришли, пожрали, изгадили все, и туда же вернулись. Так что ошибки быть не может. Дикие свиньи это... больше некому». «Мда», почесал в затылке Титов, и я его прекрасно понимал. Не было печали. И чего с ними делать? А если они снова припрутся? Не если, а когда, поправил я товарища. Эти твари распробовали картофан, теперь не отстанут. Надо охотников подтягивать, если в деревне нет, значит из Машкова или из города, а то может очень неприятно получиться. Да фиг с ними, с приятностями, отмахнулся один из парней следопытов. Тут целыми бы остаться. Кабан зверюга страшная, вон как мешки располосовал, задрать может на раз-два. Однозначно надо охотоведов вызывать, иначе жопа может приключиться. Коновалов будет в восторге. Мы переглянулись с Егором и кивнули своим мыслям, но и выбора особого нет. Семен, Титов отошел позвонить и через пару минут вернулся, не слишком обрадованный. Сможешь взять на себя сторону, где мужики тропу нашли, присмотреть там что да как? Артем не проникся, да? Впрочем, это было скорее утверждение. Ладно, сделаю. Но мне не нравится, что здесь происходит. Так и запишите. Для начала я все-таки сходил и лично посмотрел на кабанью тропу. Впечатлился. Следы крупные, четкие. Такие действительно можно принять за чертинные, если бы не чистые существовали. Но вроде Тихомиров упоминал, что среди демонических гостей они не встречались, значит и нагнетать не стоило. Единственное, что меня смутило, так это как шли звери. До какого-то момента из леса выходил всего один след, будто кабаны шли гуськом, наступая на одни и те же места. С другой стороны, я где-то читал, что звери часто так поступают. Мол, вожак выбирает путь, остальные повторяют. Да и что я вообще знаю о дикой природе? Я всю жизнь, даже уже полторы жизни в городе провел. Редкие выезды на пикник не в счет. Единственное, меня смущали две вещи. Пройдя немного по тропе, я наткнулся на ямки, один в один похожие на кабаньи следы, за исключением размера. Ведь не бывает же кабанов с размером следа больше ладони взрослого мужчины, не бывает ведь, правда? И еще один момент. Зайдя в лес, я снова почувствовал чье-то присутствие. Не прямой взгляд, как в прошлый раз, а словно бы кто-то издалека обратил на меня внимание. И вроде оно было поверхностным, равнодушным, но меня все равно покоробило, прежде всего от эмоций, чувствовавшихся в нем. Будто кто-то взглянул на меня, прикинул, гожусь я в пищу или нет, и, сделав для себя какой-то вывод, отвернулся. Неприятно, знаете ли, считать себя венцом творения, а потом оказывается, что для кого-то ты просто пища, которой еще и побрезговали. Я еще раз сделал себе пометку позвонить Тихомирову. Что-то творилось в этих краях, нечто, может и не связанное с демонами, но чуйка буквально вопила, что это ж неспроста. И лучше пусть им занимаются специалисты, а я вон, буду копать картошку. Тем более пока я бродил по лесам, бардак, оставленный кабанами, уже убрали. Картошку, давленную и мятую, было принято решение закопать. Мешки и сетки собрали, чтобы предъявить их директору колхоза, вместе с фотографиями и видео, благо телефоны были у каждого, и теперь ничего не мешало начать работу. Поначалу на лес нет-нет, докосились, но постепенно втянулись и уже не отвлекались на посторонние дела. Мы с парнями, которым достались лопаты, быстро проходили ряд, подкапывая посадки, а идущие следом уже доставали клубни и складывали в мешки. Работа простая, не тяжелая физически, но монотонная и нудная, то, что надо, чтобы выбить лишние мысли из головы. Так что через пару часов о кабанах уже никто и не помнил. Разве что Егор совершенно правильно потребовал, чтобы машина пришла не только вечером, но и днем, забрать собранное до обеда. Водила пофыркал, но деваться ему было некуда, грузовик также был закреплен за нами, и по идее, он должен был находиться тут с утра до ночи, а не возить урожай дачникам и селянам за денежку малую. Обед прошел без происшествий, свежие продукты привезли еще вчера, так что и завтрак, и обед были пусть и простыми, но вкусными и сытными. То, что нужно уставшим студентам. Да и скажи, не поняли бы меня, если бы я сказал кому-то про простоту. Советские люди были не избалованы разносолами, хотя книга «Вкусная и здоровая пища» утверждала обратное. Там только от оглавления можно слюной захлебнуться. Но исторически так сложилось, что обычные люди севрюгу или там седло барашка только в ней и видели, а про разные фуагры, да дефлопи и не слыхали вовсе. Не говоря уже про заморские том-ям, суши, сашими и прочую экзотику. Так что мясные щи, греча по-купечески, витаминный салат и компот считались вполне достойным обедом. Чего будем делать? Так получилось, что мы теперь садились вместе с Егором и его компанией, что вызывало косые взгляды со стороны других старшекурсников, но высказывать претензии мне или ему не спешили. Титов пользовался заслуженным авторитетом, а обо мне ходили не самые хорошие слухи, после того как я вытер пол двумя старшаками, я имею в виду с кабанами. Есть идеи? Я так понимаю, Коновалов съехал с темы, я закинул в рот ложку гречки и запил компотом. Ожидаемо. Он не то, чтобы съехал, поморщился Егор, типа передал директору колхоза, чтобы тот принял меры, но сам видел, время к обеду, ни Артема, ни директора, ни кого-то еще. Если так пойдет, то к ночи никто ничего не сделает, а звери могут вернуться. Я с парнями пообщался, говорят, что кабаны обязательно вернутся туда, где нашли еду. Если наши столкнутся с ними, могут быть жертвы. Согласен, я допил компот, значит будем действовать сами. Ты как к жареной кабанятине относишься, хочешь поохотиться на них? Понятливо кивнул Титов. Была такая мысль, но у нас нет оружия. Даже если послать сейчас за ним охотников в город, приедут только завтра. Плюс нет лицензии. Я старый пират и не знаю текста лицензионного соглашения, пошутил я, но видя непонимание в глазах окружающих, отмахнулся. Забейте. Специфическая шутка программистов. Короче, мысль такая. Я ночью сделаю на тропе засаду и попробую пару свинок добыть. Парни правильно говорят, кабаны придут на жратву, но если их напугать, тогда будут обходить это место стороной, а мы свининой полакомимся. Была такая мысль, хмыкнул кто-то за столом. Вопрос опять же в оружии. Или ты с кем-то уже договорился? Нет, я пожал плечами. Но мне огнестрел и не нужен. Ножа хватит. Я не собираюсь с сикачом-членом мириться. Прирежу поросенка какого и ладно. Спрыгнуть с дерева, ткнуть ножом и снова свалить дело пары секунд. Быстро, надежно, безопасно. Играть в героя я не собираюсь. Вообще предпочел бы не связываться, если бы другой выход был. Я иду с тобой, отрезал Титов. Одному слишком опасно. Егор, ты извини, конечно, но любой из вас мне будет только мешаться. Я не собирался подставлять других, да идея поохотиться пришла в голову спонтанно. Погоди, послушай, у меня специальная подготовка, я владею техниками движения и могу спокойно забраться на дерево или вообще перемещаться на верхнем ярусе. Меня тупо не достанут, даже если очень захотят. А вот у тебя такой подготовки нет. Значит, твой максимум – это залезть на дерево и слезть с него. Этого немало, но не знаю, что-то тут не так, хрень какая-то творится, и лучше подстраховаться. Я и сам буду на стреме и чуть что свалю. Что ты имеешь в виду? Удивился Титов. Ты что-то знаешь? Скорее чувствую, покачал головой я. Понимаешь, я тренируюсь под эгидой 11-го управления и мне доводилось сталкиваться с особыми случаями, так сказать, и сейчас у меня есть подозрение, что это один из них. Я, конечно, позвоню товарищам, но не факт, что они тоже отреагируют, ну или сделают это достаточно быстро. Да и многое будет зависеть от того, что я увижу ночью. Поэтому еще раз, я иду один, а вы ждете меня на базе. Ее тоже надо прикрыть, на всякий случай. Парни неохотно согласились, признав мои аргументы убедительными. Егор только начал изучать техники, но без Сатори процесс этот значительно затягивался, так что он мне был не помощник, об остальных и говорить нечего. Зато я снова свалил с картошки, занявшись созданием оружия. Нож, это замечательно, у меня целых три было с собой, кроме парочки боевых еще и стилет выкидуха заныкан в потайном кармане, но ни один из них для охоты не годился. Здесь бы рогатина подошла, да где ж ее взять? Или я обратил внимание на Егорыча, ковыряющегося в своей кондейке. «Рогатина, говоришь?» — хмыкнул тот, ничуть не удивленный моей просьбой. «Никак кабанов решил погонять?» «Ну, погонять это громко сказано, но познакомиться поближе хотелось бы, я не стал скрывать свои планы, да и свининки жареной хочется. И не боишься?» — хитро прищурился дед. «Боюсь, конечно, я спокойно выдержал его взгляд, я ж не идиот, но если все по уму сделать, то опасность будет минимальной. Сооружу засидку на дереве над тропой, возьму поросенка или подсвинка, остальные разбегутся. Всем польза, а то сегодня ребята по траву нашли на дальнем конце поля, свиньи начали подрывать кусты, расповадиться потом не прогонишь. Так-то оно так», — важно кивнул завхоз, и пару секунд подумав, махнул рукой. «Поехали, заскочим в одно место, если повезет, будет у тебя рогатина». Ездил Егорыч на интересной машинке, именуемой мотороллер «Муравей». Забавная зверюшка с кузовом, тремя колесами и мордой будто из 70-х. Я такие видел в Азии, когда путешествовал по миру, на них гоняли моторикши, но советский трудяга отличался от них, как суровый колхозник отличается от хлипких индийских пейзан. В «Муравье» чувствовалась надежность, да и с виду ему было уже много лет. При этом мотороллер был ухожен и, по всей видимости, ценим своим хозяином. С другой стороны, чего еще в деревне надо? Сам едете, груз везет, жрет мало. Идеальный транспорт для крестьянина. Прыгай сзади, мотнул головой завхоз. Да за ручку держись, а то муравьишка у меня с норовом. Я ему двигатель поменял, новый поставил, 40 лошадей. А гаишники разрешили? Я с сомнением покосился на мотороллер, задаваясь вопросом, выдержит ли он. Немноговато, в самый раз, заржал Егорыч. Да не ссы, я уже 3 года катаюсь, а гайцов у нас отродясь не бывало, только участковый, Степаныч, так и я не пацан, чтобы меня дергать. Поехали, а то не успеем до вечера. И мы помчались. На удивление муравей бежал бодро, дорогу держал надежно, его даже на кочках не слишком колотило, а учитывая, что ехать пришлось по проселочным дорогам, это весомый плюс. Из минусов, все же мотороллер был не слишком подходил для двух взрослых мужиков. Себя я тоже во взрослые записал, тем более что после инициации меня часто считали гораздо старше, чем я есть на самом деле. Путь наш лежал в поселок Маткова, входящий в колхоз Сосновый, а точнее в Матковскую МТС. Машинно-тракторная станция, располагающаяся там, обслуживала все окрестные колхозы, а их по берегам и не хватало. Плюс железная дорога, короче, места были обжитыми. На территории станции сновали люди, тарахтела техника, кто-то орал, кто-то матерился, жизнь била ключом. И Егорыч идеально вписался в нее, бодро подрулив к одному из корпусов, словно так и надо. Никто у нас даже ничего не спросил, и завхоз, заглушив двигатель, по-хозяйски стукнув пару раз в воротину, распахнул дверь, не дожидаясь ответа. «Иваныч, ты здесь?» С улицы внутри помещения, казалось, стоит тьма. «Тьху, на дыме, беси, сын!» «Егорыч, ты что ли?» Из глубины выглянул мужик, лет 50, одетый в спецовку и фартук. «Здорово! Чего надо?» «Да вот, заказчика к тебе привел!» Махнул мне рукой завхоз и двинулся к знакомому через цех, заставленный разным оборудованием. «Дело у него имеется неотложное. Семен, не спи!» «Да иду я!» Как-то раньше мне не доводилось бывать в таких местах, и я с интересом разглядывал разные станки, но не отставал, шагая следом за проводником. «Добрый день. Проблема у меня возникла. Нужна рогатина или что-то подобное, чтобы кабана выдержала». «Здорово, коль не шутишь». Иваныч оказался крепким мужиком, на полголовы меня выше, с ручищами толщиной с мое бедро, окладистой бородой и цепким взглядом. Именно так я себе Кузнецов и представлял. Охотиться, стал быть, собрался. А чего ружье? Или ты из этих, которые считают, что у дичи должны быть равные шансы? Я считаю, что выбор у дичи должен быть только как ее готовить. Хмыкнул я, оглядывая кузню, довольно современную, надо сказать, с пневмомолотами, индукционной печью, вытяжкой и прочей механизацией. Просто мне 16, огнестрел еще не дают. А на поле, где мы со студентами-технаря картошку копаем, повадились кабаны ходить. Боюсь, может беда случится, если эти две компании встретятся. Поэтому хочу засидку организовать, да поросенка добыть. И кабанов отпугну, и мясо будет. А потянешь? Смерил меня взглядом кузнец. Думаешь, это так просто против кабана выйти с одним копьем? Я от стаи егеря отбивался и перебил ее. Я пожал плечами, сделанно равнодушным видом. Чего мне какие-то кабаны? Да и не собираюсь я с ними письками мериться. Засяду на дереве, возможности позволяют. Третий разряд у меня. Даже так, в глазах Иваныча мелькнула искра интереса. Ну тогда может быть да, можно попробовать. Есть у меня одна штука, гляди, а неплохо. Я покрутил в руках наконечник рогатины. Как я понимаю, самокованный. Хорошая работа. Оружие действительно мне понравилось. Кованный прямой наконечник длиной в две ладони напоминал кинжал и заканчивался мощным перекрестием, призванным удержать зверя. Древко не просто вставлялось, но еще крепилось двумя довольно длинными полосками стали с отверстиями под гвозди. Конструкция была простой и надежной. То, что нужно для охоты. Просто, надежно, опасно. Мне нравится. Я представил, как наконечник входит в тело зверя. Беру. Берет он, хмыкнул кузнец. А древко у тебя есть? Тут черенок от лопаты не подойдет. Надо надежную деревяшку, чтобы выдержала натиск. Откуда? Я пожал плечами. Я ж не знал, что придется на кабанов охотиться, а знаете что? У вас совершенно случайно, какой трубы стальной, подходящей по диаметру, не завалялось. Дури у меня хватает, а сталь-то надежнее дерева будет. Паракордом ее замотать, и вообще шикарно получится. И скользить не будет, и удар весомее выйдет. Трубу говоришь, снова задумался кузнец и блеснул глазами. А знаешь, есть подходящий обрезок, но за это с тебя окорок. Люблю дичину, да под медовуху домашнюю. Договорились. Я пожал протянутую руку. Ну что, посмотрим трубу. Глава 20. И нахрена я в это ввязался? Мне хотелось постучать головой о сосну, на которой я сидел. Чего мне спокойно не жилось? Нет же, выпендрился. Дебила кусок, действительно, мне было за что себя корить. Я не знаю, с чего бы меня вообще потянуло на подвиги, наверное, по инерции. С момента моего попадания в этот мир я ни дня не жил спокойно. Вечно какие-то проблемы, неприятности, опасности. Это будоражит кровь и кажется, что мир крутится вокруг меня. Вот и с этими кабанами так получилось. И лишь когда я оказался в ночном лесу, сидя на ветке сосны, до меня дошло, что это вообще не мои проблемы. Я не отвечаю за студентов, я вообще ни за что не отвечаю, кроме себя самого. У нас есть целых 3 комиссара, чья задача решить возникшую проблему. Есть директор колхоза, лесничие, охотоведы, да кто угодно, но не я. Нет же, надо было выпендриться. На самом деле у меня была надежда на Тихомирова, которому я таки позвонил, что он заинтересуется творящимся здесь безобразием и приедет разбираться. Но как это часто бывает, свои мысли и ощущения к делу пришить не удалось. Нет, Илья Демидович меня выслушал внимательно и даже пообещал поспособствовать, но этим и ограничился. Классический подход: когда убьют, тогда и приходите. И я даже понимал капитана, бегать за каждой тенью никаких ресурсов не хватит, да и упустить можно что-то по-настоящему важное. Короче, меня не послали, но ощущение было именно такое. В итоге у меня просто не осталось выбора, как лезть с рогатиной на елку. Из плюсов могу назвать, что оружие получилось на загляденье. Труба у кузнеца действительно нашлась, причем очень приличная, из нержавейки. Более того, он ее уволок куда-то в цех, и через полчаса на ней по всей длине красовались насечки, чтобы оружие не скользило при ударе. А также в хозяйстве нашелся шнур сыромятной кожи, из которой соорудили оплетку. Теперь рогатина лежала в руке как влитая. С такой и на медведя не страшно выйти, но я все равно забрался на дерево. Владеть копьем я немного умел, точнее получил это знание от Блауса Персивера, которого учили им биться, но был нюанс. Блаус все же был городским стражем, и все его ухватки сводились к стойке в строю и нескольким ударам. Большего стражи было и не надо, копья они получали только при осаде города или бунте. А вот охота никак не входила в круг его интересов. Как часто случалось в последнее время, помогло Сатори. Представить кабана у меня получилось не с первого раза, слишком сильно оказалось влияние маскульта, но в итоге я вспомнил, как ходил в зоопарк и сумел воссоздать зверя. И надо сказать, даже с моими физическими возможностями охотиться на него оказалось далеко не просто. Особенно если зверюга шла лоб в лоб и успевала набрать скорость. В первый раз я понадеялся на свою силу, просто приняв его на рогатину. В итоге меня просто смели, располосовав бок бивнями. А то, что при этом сам кабан насадился на рогатину по полной, ему было плевать. Короче, полный отморозок – это свинья, с которой нужно быть максимально осторожной. Там же в Саторе я проверил и свой план с елкой. Я уже как-то пытался воссоздать окружение, так что получилось пусть и не сразу, но без особых проблем, даже довольно точно. И моя задумка сработала, причем практически безупречно. Звери не успевали среагировать на угрозу сверху, не имелось у них естественных врагов, нападавших с этого направления, так что у меня даже образовывался шанс достать еще кого-нибудь, если первый удар выйдет удачным. Я несколько раз повторил, отрабатывая падение и меткость, и был полностью готов. Оставалось лишь дождаться свинячью семью и объяснить им, что не стоит разевать свой роток на чужой корешок. Кабаны пришли ночью, когда время перевалило за 2 часа. Хрен их знает, где их носило до этого времени, но я уже был изрядно зол, про себя костеря на все лады самих свиней, их свинячьих мам, пап, бабушек с дедушками и весь свиной род. А вы сами попробуйте посидеть на тонкой веточке на высоте 4 метра над землей без движения, чтобы не спугнуть добычу. Еще не так выражаться станете. А учитывая, что ночи уже были, мягко говоря, прохладными, и вовсе становилось не по себе. Благо энергеты куда выносливее к перепадам температур, чем обычные люди, иначе меня бы так и нашли замерзшим на ветке с рогатиной, как того легендарного голубого песца. Но обошлось, звери явились, бодро чапая по старой тропе, и я сосредоточился, выбирая самого жирного поросенка. И на удивление, не смог этого сделать. Шурующая по лесу свинина никак не походила на маленьких и вкусных поросят, скорее уж на матерых кабанищ. Может, не сезон? Я признался себе честно, что нифига не понимаю ни в кабанах, ни в их повадках и образе жизни. Однако отказываться от плана не собирался. Раз не вышло со свинодетями, будем брать свинотинейджеров. Если верить рассказам Егорыча и Иваныча, оказавшихся старыми барконохотниками, конечно же, в середине стада идут как раз женщины и дети, то бишь свиньи и поросята с подсвинками. Как раз то, что мне и было надо. Кабаны шли неспешно, явно чувствуя себя хозяевами территории, но тихо, отчего создавалось весьма жуткое впечатление, будто по темному ночному лесу скользят жуткие тени. Впрочем, меня этим было не напугать, я зомби и ломом гонял, и выждав немного, начал выбирать себе жертву, точнее делать вид. Даже с обострившимися чувствами я видел лишь размытые тени, так что особо не заморачивался, сосредоточился на ближайшей подходящей, и как только она вошла в зону поражения, прыгнул. Падение с 4-метровой высоты меня уже не пугало, но впервые я делал это, атакуя кого-то и с оружием, причем довольно длинным и неудобным. Рогатина не слишком подходила для подобных упражнений, пусть я и попросил сделать древко покороче, но все равно 1,5 метра стали это и есть 1,5 метра. И выставив его, я летел к земле, пытаясь подрулить, чтобы попасть наверняка куда-нибудь в уязвимое место. Как оказалось, зря, потому что для острого лезвия, разогнанного весом моей тушки, любая точка свиньи – это уже уязвимое место. Грубо говоря, я попал кабанятине прямо в позвоночник, рухнув ей точно на спину. От удара рогатину почти вывернуло из моих рук, и я лишь чудом сумел удержать оружие. Но сумел, и в ту же секунду оказался на ногах, упираясь в тушу еще бьющейся в агонии свиньи, слегка провернул лезвие в ране, точнее расшатал, и выдернул рогатину, вместе с фонтаном крови, вырвавшимся из разреза, и тут же ударил снова, но не добивая уже и так почти дохлую добычу, а целясь в следующую за ней свинину, которая от удивления просто встала на тропе, пялись, как я расправляюсь с ее братом или сестрой, хрен их в темноте разберет. Лезвие свистнуло в воздухе и рассекло шею кабана как лист бумаги. Бил я, естественно, не просто так, а с приложением силы, да и заточено острие рогатины было на совесть, так что я даже не удивился, и сумел справиться с инерцией, вернув контроль над оружием. Очень вовремя, надо сказать, потому что свины, поняв наконец, что их убивают, кинулись бежать. Но не назад, как это было бы логично, а вперед, на меня, правда, приняв чуть в сторону, огибая погибших сородичей. И я, естественно, не смог оставить это просто так, и тут же ткнул в первого проносившегося мимо кабана. На этот раз получилось не так удачно, как в предыдущие. Нет, я попал и даже довольно неплохо, но, выражаясь игровым сленгом, ваншота не вышло. Лезвие воткнулось в грудину, распахало бок, скользнуло ниже, вскрыло свинье брюшину, затем прошлось по задней ляжке, где его окончательно вывернуло у меня из рук. Твою за ноги. Я встряхнул отбитыми ладонями. Гребаные свиньи, чтоб вам пусто было. Мать, ты еще откуда? Напугало меня появление здоровенного кабана, доходящего мне чуть ли не до груди, который, набрав разгон, споткнулся о тушу зарезанной мной свиньи и полетел кубарем, едва не сбив меня с ног. И не то, чтобы я шуганулся от неожиданности, просто до меня вдруг дошло, что я стою посреди несущихся через лес кабанов, способных с легкостью запороть человека, или даже затоптать, если посмотреть на вот эту кабанятину, уже начавшуюся ворочаться, чтобы подняться на ноги. Охотничий азарт сыграл со мной плохую шутку, заставив забыть об опасности, и хорошо еще, что мне повезло, и вместо бивня в бок я просто чутко напугался. Но пора было валить, сзади набегали другие свиньи, и среди них явно были еще сикачи. А ну подвинься. Я об души пнул уже почти вставшего на ноги кабана, снова сбивая его на землю, а сам одним прыжком перемахнул тушу и, подхватив рогатину, развернулся и вбил лезвие ему в шею. «Будешь знать, как на меня кидаться». Последнее я проорал, уже взбегая по стволу, и, надо сказать, очень вовремя, потому что в следующую секунду в дерево врезался очередной кабан, да с такой силой, что ствол заходил ходуном, и, естественно, сбил меня с шага. Зацепиться тоже было ни за что. Уродская корабельная сосна, как и положено, была голой, до нижней ветви, где я сидел до этого, еще надо было добраться, но, сбившись с шага, я просто рухнул вниз, прямо на обалдевшую от столкновения со стволом зверюгу. Вы когда-нибудь катались на кабане? Если нет, то советую и не пробовать, то еще удовольствие. А уж ночью по лесу и вовсе превращается в приключение уровня адский сатона. И мне еще капитально повезло, что мы находились в сосновом бору, где и деревья растут достаточно привольно, места между ними много, и наземной растительности мало, хвоя не дает разрастаться кустам и траве, и низких ветвей мало. Но даже так свою долю прутьев, хлещущих по морде, я получил. Это психически нездоровый кабан все же нашел где-то кусты, через которые и проламывался с счастливым визгом. Ну, я считаю, что со счастливым. Подумаешь, что свиняка никак не ожидал, что ему на спину свалится человек, и от испуга вцепится в уши, изо всех сил сжав ноги, чтобы не вылететь из седла. Кто из нас офигел больше, даже не представляю, но я осознал себя сидящим на кабане только через несколько секунд, когда тот уже набрал скорость, а дальше окружающий мир смазался в одну темную полосу, из которой то и дело мне прилетало по морде ветками и прочей гадостью, и возможности соскочить и при этом не убиться просто не было. «Стой, мать твоя свинья!» Орать я начал почти сразу, изредка отплевываясь от листьев и насекомых, попадающих в рот. «Стой, свинина! Хак! Тьху! Мотылек! Чтоб тебя! Ветчина! Тормози, убьемся оба! Да вы задолбали тут летать! Да стой ты, шашлык недоделанный! Убью, ей-богу! Вот только остановись!» «Я из тебя чехохбили сделаю. Стой, пятачок недоделанный. Гребаный ты кабан-полтинник. А что поделать, мне ни разу за две жизни не доводилось попадать в такой переплет. Даже когда я с Каленым и его шавками дрался, там все по-другому было. А тут прям жопа, причем кабанячья. И что делать, я просто не представлял. В кои-то веки Сатори не могло дать ответов. Более того, я хоть и пытался нырнуть, но никак не мог. Слишком уж необычные были условия. Конечно, Стравинский сказал бы, что надо уметь использовать свои силы в любых условиях, а Выгорский заставил бы кататься на кабане, пока что-то не получится, но я не собирался ставить над собой экспериментов. Не получилось и пес с ним. Тут бы целым остаться, а не превозмогать, как легендарные культиваторы. Только эти психи могли качаться даже в такой ситуации, но я-то нормальный человек, мне такое не надо. Сука, и где у тебя тормоз? Кабан разошелся не на шутку. И я уже всерьез озадачился вопросом, как мне с него слезть. Что за конструкция такая уродская? Кто ее только придумал? На самом деле мне уже было далеко не смешно. Кабан несся, не разбирая дороги, а самое главное, не сбавляя скорость. И что с этим делать, я не понимал. Рогатину я оставил в туше его собрата. У меня имелись ножи и дубинки, но я сомневался, что нож проткнет шкуру, покрытую жесткой щетиной. А от дубинки эта тварь разве что почешется и все. Был, правда, еще шок, но его я просто боялся применять. Сначала растерялся, а теперь если кабанина отключится, меня тупо вышвырнет из седла и привет дерево. Или же, если удержусь, будем кувыркаться со свининой в обнимку. Что так не самые приятные перспективы, но других-то и не было. Блин, свинятина, ты сам напросился, я глубоко вздохнул, собираясь силами и концентрируясь. Надеюсь, меня не сильно переломает. И как сказал Гагарин, мать моя женщина, ты еще кто? Ао, сегодня, видимо, был день сюрпризов, потому что на меня, а точнее на нас с кабаном, вдруг кинулась тень, оказавшаяся здоровенной псиной, ничуть не меньше, чем сама свинья. И эта тварь врезалась в бок несущейся кабанятине, сбивая ее с ног, и тут же вцепилась в горло, с легкостью прокусив клыкастой пастью. Меня буквально катапультировало из седла, если это можно так назвать, перевернув пару раз и довольно болезненно приложив об землю. Аж дух выбило, и следующую минуту я пытался научиться дышать и следил за зверем. Его видовую принадлежность в темноте установить так и не удалось, но тот как раз догрыз кабана и повернулся ко мне. Вот светящиеся глаза я рассмотрел даже лучше, чем хотел бы. Ха, хороший песик, воздуха не хватало, я буквально захлебывался словами, с трудом пропихивая в легкие каждый глоток. Но все же попытался договориться. Мы с тобой, одной крови, ты и я. Не ешь меня, я тебе пригожусь. Сука, откуда вы только беретесь, такие здоровые? Вопрос действительно был интересным. Хотя бы потому, что псина, или волк, непонятно, действительно была не маленькая. Или может у страха глаза велики, но сейчас возвышаясь надо мной, она казалась прям гигантской. И пасть таким размером, что моя голова поместится без труда. И клыки... прям солидные такие, с мой палец, наверное. Недаром кабана задрало, тот даже пискнуть не успел. Я тоже не успею. Давай дружить, а? Я отдышался, но все равно еще не был готов драться, тело почти не слушалось. Я с детства книжку про Маугли любил. Акила, там, Багира, все дела. Ты, кстати, знаешь, что Багира это мужик? Прикинь, вот Киплинг извращенец. Или индусы, хотя с теми вообще все сложно. Брахманы, в Азии и прочие кшатрии, придумали же. Боже, что я несу, да фу, блин, не делай так, фу, слюнявая собака. А теперь я в этом не сомневался, продолжила вылизывать мне лицо, как бы я ни отпихивался. Она словно не замечала моих потуг, но справедливости ради, я тоже особо силу не применял, и не мог, и не хотел. Пусть псина нападать не собиралась, но зачем провоцировать? Поэтому я хоть и отплевывался, но выдержал экзекуцию, а затем зверюга просто развернулась, ухватила тушу кабана за заднюю ляжку и исчезла во тьме, оставив меня одного посреди ночного леса. Зашибись. Я проводил взглядом исчезнувшее во тьме животное и только потом расслабился. И что это вообще было? Вопрос крайне интересный, потому что лично я не мог припомнить, способен ли волк или собака с легкостью загрызть кабана. Да и вообще охота обернулась какой-то фантасмагорией, одна поездка на свинье чего стоила. Но в итоге я был жив, пусть и немного помят, но, судя по всему, обошлось без травм. Упал я удачно, на толстый слой палой хвои, которая и смягчила удар, и осталось только выйти к своим, а вот с этим явно были проблемы. Я вздохнул и, кряхтя как старый дед, начал подниматься. Приключения продолжались. Надеюсь, Сикорский не оторвет за них мне голову. Глава 21. А знаешь, это все же поросята. Егорыч отложил нож и задумчиво потер лоб. Здоровые, но поросята. Сами же говорили, что они просто не переленили, или порода такая. Я тоже плюхнулся на лавку, вытягивая натруженные ноги. Ну или все же радиация. Кабаны-халки бегают такие, чтоб их маму свинячью приподняла и прихлопнула. Падлы, темнишь ты что-то, Семен. Ехидно уставился на меня завхоз. Брешешь, поди, что морду поцарапал, когда с дерева прыгал. Да крест во все пузо. Я тишком скрестил за спиной пальцы. Все так и было. Ну-ну, хмыкнул Егорыч и вернулся к кабанам, которых мы разделывали. Но все равно странные зверюги. Может и вправду радиация? Да не, я бы знал. Ладно, пес с ними. Давай вон ту разделаем, да девкам отнесем. Пусть свежины нажарит. А чего с остальной делать не представляю. Свиньи крупные, за сотню каждая. Под такое количество мяса и холодильник то не найдешь. Надо коптить. Егор плюхнулся рядом со мной, воткнув нож в лавку. Фух, запыхался. Шкура жесткая какая, нож почти не берет. Нужно было ободрать, да и все, жрать ее никто не будет. Мороки больно много, хмыкнул завхоз. А закоптить так-то коптильня и у меня есть. Из бочки сделал, но много туда не влезет. А зачем нам много? Я поглядел на три туши, которые мы разделывали уже битый час. По-хорошему, чего тут есть? У нас на базе почти 1000 голов вечно голодных студентов. Основная часть мяса пойдет в общий котел, а лично для себя можно чутко деликатесов забацать. Но тут производственные мощности и не нужны. Сколько там их выйдет? Нам по куску, вам кусок, комиссарам надо чего-нибудь подкинуть. Директору колхоза опять же, штук с десяток, плюс-минус, но их и в бочке можно закоптить. А ты далеко пойдешь, если не остановит. Егорыч окинул меня внимательным взглядом. Соображаешь, что поделиться надо. И даже соображаешь с кем. Ладно, раз мясо в общий котел пойдет, тогда я с туш самые смачные части повырежу и сразу засолю. Пару суток постоит, а там уже и коптить можно будет. Думаю, к концу недели первая партия уже приготовится. Ладно, тащите свинюку на кухню, остальными я сам займусь, а то вам еще сегодня работать. Трактор обещали, что будет. Никак починился, ехидство в моем голосе можно было черпать ложкой. Надо же, какое чудо. Видал Егор, как бывает, вроде безнадежный случай, а потом и раз, и все заработало. Ага, кивнул хмурый и невыспавшийся Титов. Знаю я эти чудеса, люли называется. Если их отвесить правильному человеку, все само собой вдруг налаживается. Идите уже отсюда, рыкнул на нас завхоз. Ерничают они мне тут, молодые ишь. Чтоб вы понимали, за то, чтобы с вами работать, мужики за полгода дележку устроили. Или точнее, чтобы не работать, мы с Егором понимающе переглянулись. Ну да, участников платят сразу на руки, но совесть тоже надо иметь. Ладно, чего теперь об этом? Потащили, мы ухватили тушу поросенка-гиганта и понесли ее на кухню. Там как раз уже суетились повара, так что применению мясу они точно найдут. Мысль оставить мясо себе у меня мелькала, но потом я все же решил, что оно того не стоит. И возни много, его действительно было негде хранить, да и я был небольшой любитель дичины, если честно. Доводилось кушать в ресторанах, но прикола, чем оно лучше хорошего говяжьего стейка, я так и не понял. К тому же кабанятина была очень жесткая, сильно на любителя, грубо говоря. В итоге решил ограничиться куском вырезки, тем более если есть вариант ее закоптить, а остальное отдать в общий котел. Подробности вылазки, а именно про поездку на кабане и свидание с громадным волком, я никому не рассказывал. Ограничился историей об охоте, мол, спрыгнул, заколол одну свинью, другую, потом напала третья, я от нее убежал на дерево, как и планировал, и оттуда уже добил наглую хрюшку, а морду расцарапал в процессе, пока гонял туда-сюда. Мне не то, чтобы поверили, уж слишком хитро Егорыч посматривал, но и предъявить было нечего. Да и вряд ли завхозу в самом страшном сне могло присниться, что я катался по лесу верхом на кабане. Это ж сколько выпить надо, чтобы такое сочинить. Мальчики, а это откуда? Александра встретила нас на пороге, а следом за ней подтянулись и остальные повара с интересом разглядывая разделанную тушу. Мы вроде мясо не заказывали, нам его хранить негде. Это Семена добыча. Зараза, Титов тут же перевел на меня стрелки, еще и по плечу похлопал, мол, вот он герой. Он ночью на охоту ходил, по старинке с рогатиной, как предки в древние времена, и целых трех кабанов добыл. Мы тут за складом завхоза их разделываем. То-то я чую, шерстью паленой пахнет. Выдвинулась вперед самая ушлая девица, по всей видимости из деревни, которую сложно было смутить забитым животным. В соломе смолили? Да понятно, что в соломе. Ты смотри, и правда дичина. Чего, правда, что ли рогатиной убил? У меня батя на кабана только с винтовкой ходит, говорит, крайне опасная зверюга. Так и есть, я кивнул, украдкой показав Егору кулак, но я с ними лоб в лоб не бодался. С дерева метнул рогатину и все, засидку сделал над тропой, по которой кабаны к нам на поле ходили. Теперь не будут. Класс. Восхитилась девчонка и обернулась к комиссарше. Александра Борисовна, давайте свежины нажарим. Ну, пожалуйста. С кабана такая вкусная получается, пальчики оближешь. Я сделаю, я умею. А ее вообще есть можно? В отличие от студентов, Александра голову не потеряла. Может, у него глисты? Вряд ли, я пожал плечами. Но после обеда Егорыч собирается в Машнино. Заодно возьмет голову и печень, заедет на ветстанцию. Но есть у меня подозрение, что это лишнее. Здоровые они, вон какие кабаны вымахали, простите за каламбур. Но для порядка, конечно, проверим. Вот после этого и будем жарить мясо, отрезала Александра. Тем более, что оно все равно должно еще дозреть. Еще не хватало заразу какую подхватить или расстройство желудка. И не надо на меня так смотреть. Оно все равно уже не парное, так ведь? Сколько часов с забоя прошло? Больше четырех. Я во сколько тебе позвонил? Перевел взгляд я на Егора. Часов три, 3:20. Щелкнул телефоном тот. Да, прошло уже 7 утра. Значит, все, парным оно считаться не может, отрезала Александра. По идее, ему вызреть нужно, 3 недели, что вы так на меня смотрите. Я в деревне росла, у нас большое хозяйство было. Да не, мы молчим, поднял руки Титов. И чего тогда с мясом делать? А давайте пожарим шашлык, подал голос один из парней, дежурящих по кухне, похожий на осетина. Замаринуем, оно до пятницы постоит, а вечером на ужин перед танцами пожарим. Вкусно будет, пальчики оближешь. Я могу по нашему домашнему рецепту сделать. У меня, знаете, как дед Вано шашлык жарит, вся деревня сбегается хотя бы запах понюхать. Да, задумалась комиссарша, это вариант. Правда, на такую толпу одной туши маловато будет. У нас еще есть. Мы переглянулись с Егором. Если мариновать, то можно и самого крупного кабана под это дело пустить. Хоть у того мясо должно быть жестким, как палка. Но, фигня это. Импульсивно вскочил на ноги осетин. В уксусе замариную. За 1.5 суток мясо нежным станет, во рту таять будет. Мамой клянусь. Хорошо, тогда, Баграев, занимайся мясом. Вынесла решение Александра. А остальные... Чего встали? Давайте бегом, завтракать пора. Все, идите. Не отвлекайте нас, а то останетесь голодными. Жрать нам хотелось, как-никак всю ночь, считай, кошмарились, так что мы шустро свалили обратно к Егорычу, захватив с собой Баграева, которому дали вольную. Парни, что работали с ним на кухне, поворчали, ведь на них ложилась, считай, двойная нагрузка, но чисто для порядка, без фанатизма, шашлыка хотелось всем. Почему, зная это, я не отдал все 3 туши? Да потому что последняя свинина, та самая, которой я вспорол горло и кровь сразу вылилась, оставив чистое мясо, стала взяткой. Кроме самых смачных частей, ушедших в коптильню, ляжка ушла нашему незабвенному товарищу Коновалову, за то, что тот закрыл глаза на творящийся беспредел. А это он и был, и пошли, комиссар, бумагу по инстанциям, даже конторе будет трудно меня отмазать. Браконьерство в чистом виде. Посадить, может, и не посадит, но листочек в дело ляжет. А когда таких листочков соберется достаточное количество? Нет, я не сомневался, что Сикорский узнает о моих подвигах, да я ему сам расскажу, на всякий случай, но одно дело мои слова, другое – официальная бумага. Конечно, взятка не гарантировала, что на Артема не надавит, заставив дать делу ход, но вроде пока врагов такого уровня у меня не имелось, зато самому комиссару это теперь и в голову не придет. Еще одна ляжка ушла директору колхоза. Вроде как можно было его проигнорировать, но тут лучше не жаться. Тем более, что я и так его поставил в неприятную позу с трактором и продуктами. Да, может быть, не к первому, не ко второму сам директор отношения не имел, но решать проблему пришлось ему. Так что было не лишним подстелить соломки. Лопатка с передней ногой ушла кузнецу Иванычу. Да, мы договаривались на окорок, но и так нормально вышло. Иваныч оказался не против замены. Он вообще не верил, что у меня что-то получится. Думал, городской пионер чудит. Оно и понятно, ночью, с копьем, на кабана ходит только полный кретин. Я и сам повторять свой подвиг не спешил. Полные впечатления о незабываемой поездке верхом. Ну и встречи с волком, о которой никому не говорил, тоже. Оставшееся мясо тоже нашлось куда пристроить. Тому же Егорычу, Александре и второму комиссару, фамилию которого я так и не запомнил, точнее пока не считал нужным, виделись мы редко. Он мотался между нами и второй частью студентов, отрабатывающих в соседнем колхозе, и редко бывал на базе. Тем не менее обделять мужика не стоило, зачем плодить врагов на ровном месте. И пусть кусок мяса для него был не критичным, уж слава богу в Советском Союзе было чего пожрать, но, как говорится, тут главное внимание. С мясом мы закончили к обеду. Все-таки разделать туши оказалось не так просто, как хотелось бы. Из нас только Шамиль, тот самый осетинце, умел хоть как-то работать с мясом, ну и Егорыч, конечно же. Остальные, включая меня, Титова, Серегу, ненадолго к нам присоединившегося и Антона с Эдуардом, что пришли с ним, выросли в городе и целую тушу видели только на рынке, перед тем, как ее мясник порубит. И уж тем более никогда обвалкой не занимались. В итоге завхоз выгнал нас, чтобы не мешались, отправив завтракать и спать. «Ты извини, что дернул ночью», — повинился я, работая ложкой. «Просто ты тут самый адекватный. Серега вроде тоже нормальный парень, но вопросов много бы задавал». «Да нормально», — отмахнулся Титов. «Наоборот, прикольно. Никогда не думал, что в охоте на кабанов поучаствую. Я как-то раньше и не думал об этом, а сейчас вот мысли мелькают самому попробовать. Ты только не вздумай, как я делать», — всполошился я. Егорычу не стал рассказывать, но мне чудом удалось выжить. Вот тот самый крупный кабан, если бы не споткнулся от ушу другого, распорол бы меня от и до, а потом сваливать пришлось от всего стада. Думаешь, где я морду поцарапал? Ну нахрен такие приключения. Я в следующий раз, если соберусь на охоту, без винтовки и шагу в лес не сделаю. Ты же третий разряд, — удивился Егор, но видя мою кислую морду, как-то растерял энтузиазм. Что, все так плохо? В любом деле нужно быть профессионалом, иначе все может плохо закончиться. Я покачал головой, налегая на пшенную кашу с маслом. А охота само по себе занятие опасное. Так что серьезно, хочешь ходить на кабана с рогатиной, флаг в руки. Только стань хотя бы кандидатом, освой защитные техники, научись владеть оружием, и все в таком духе. Я лично не собираюсь, ну в смысле охотиться. Не мое это, не мое. Понятно, — Титов кивнул и больше ко мне не приставал. Проснулся я как раз к обеду, а после вместе со всеми отправился на поле. Грустный тракторист, явно хотевший оказаться где угодно, только не здесь. Грустно было мужику, что лишился законного колыма, но сопереживать ему я не стал. Обжабиться, как говорится. Я вообще не люблю тех, кто пытается на мне нажиться, при этом считая, что так и надо. Если бы этот удот сразу начал с нами работать, можно было тупо ускориться, надавив на комсомольский задор и все такое, и выгадать себе не только выходные, но и пару-тройку дней на неделе. А так, пусть страдает. Работа на поле оказалась не тяжелой, но нудной и однообразной. Картофелекопатель навесной двухрядный КТН-2В, прицепленный к трактору, подкапывал ряды, немного отряхивал их на вращающейся ленте из металлических прутьев и выбрасывал обратно на землю, где уже мы собирали картошку, попутно перебирая ее отбитой, резаной и гнилой. Паковали все это в мешки и сетки, те складывали в машину, которая отвозила урожай на плодово-овощную базу, ну или куда там картофель складывают. В общем, ничего нового, что мы не делали до этого, разве что с лопатами теперь не надо было бегать, да и в земле ковыряться тоже, отчего скорость работы увеличилась в разы. Но даже механизация работ не означала, что мы быстро закончим выделенные нам участки. У меня вообще сложилось впечатление, что колхоз садил картошку исключительно для студентов, но делал это с размахом. Ну правильно, почти 1000 человек за 2 недели способны даже без техники горы свернуть, а вместе с трактором, так и вовсе старые срыть и новые насыпать. При этом практической пользы именно с точки зрения производства продуктов питания, а точнее соотношения затраты результата, это почти не несло. Да, студенты собирали огромное количество картофеля, но, как мне шепнул по секрету Егорыч, он был кормовым. А я-то еще думал, ничего себе, какая картошка тут крупная, ровная, но странноватая на вкус. Нет, понятно, что и скотину нужно было чем-то кормить, но 2 комбайна бункерного типа, 10 человек и за те же 2 недели они убрали бы столько же, сколько и мы. Казалось бы, сплошная выгода, даже с учетом стоимости самих комбайнов. Ведь не нужно кормить 7 с лишним сотен рыл, не нужно обустраивать для них жилье, не нужно контролировать, но при этом пропадал весь воспитательный эффект. А ведь в СССР он зачастую был важнее любой прибыли. Иначе не ставили бы только закончивших школу пацанов к станку, невзирая на производимое ими количество брака. С другой стороны, такой подход позволял воспитать настоящих профессионалов, отсеяв лишних или криворуких. Вот и гадай, как лучше. Впрочем, я себе голову лишними размышлениями не забивал. Наконец моя жизнь устаканилась, я вставал вместе со всеми, завтракал и шел работать. Потом обедал и снова работал. Приходил, ужинал и начинал отдыхать. С ребятами жгли костры, пекли в зале картошку, болтали, пели под гитару. Мне, правда, почему-то не давали это делать. Короче, развлекались как могли, и длилась эта идиллия ровно до вечера пятницы. Нет, поначалу все было прекрасно. Уж не знаю, правду ли говорил Шамиль про своего деда, но шашлык у него получился загляденье. Вымоченное в растворе уксуса мясо стало мягким, сочным, и не поверишь, что это дичина. Плюс специи, плюс зелень. Девчонки под предводительством Александра расстарались, настрогали салатиков и зелени. Короче, пир мы закатили на весь мир. К этому времени уже все знали, что мясо добыл я, вручную завалив аж 3, 5, 7 или более кабанов. Версии разнились в зависимости от отношения ко мне человека и общей трепливости рассказчика. Естественно, вокруг меня тут же принялись увиваться девицы, которых гоняла рыжая и пухлая Зоя, которая, к счастью, уже мутила с Антохой, иначе мне пришлось бы совсем туго. А вот Аня нет-нет, докосилась на меня влажным взглядом. И вроде бы я все уже девочке объяснил, но тем не менее она, похоже, на что-то надеялась. А я надеялся, что это пройдет. И вот такой разношерстной толпой мы и отправились на танцы в деревенский клуб. Душа требовала продолжения банкета, а дискотеки под хрипящий магнитофон всем уже надоели. И кто бы мог подумать, что что-то может пойти не так. Глава 22. Сельский клуб поражал своей монументальностью. Зачем, спрашивается? В деревне на 50 дворов двухэтажный дом культуры вместимостью человек на 1000, а то и 1500. А вот нет, типовой проект, который строили в каждой деревне, наравне со школой и больницей. Правда, последние все же ранжировались от небольших, до действительно крупных, рассчитанных на райцентры по 10 и больше тысяч жителей. Оно и понятно, зачем в том же Машнино полноценная поликлиника, если достаточно фельдшерского пункта. Или 3-этажная школа, если учится всего 30 человек, это во всех классах вместе. Другое дело спорткомплекс, он, как и клуб, всегда был типовым. Физическому воспитанию в Союзе уделяли огромное внимание, делая упор на массовый, а не профессиональный спорт. На мой взгляд, это имело смысл, как минимум было у меня подозрение о прямом отношении этого к массовому появлению энергетов. Наши 150 человек, решивших посетить деревенскую дискотеку, без проблем поместились в танцевальном зале клуба, еще и место осталось. Как здесь проходили тусовки раньше, можно было догадаться по небольшому пятачку, где переминались штук 10 девиц разных возрастов, от младшей, ну ладно, средней школы, класса эдак 7-8, до поры особ сомнительной свежести. Я понимаю, Всемирная организация здравоохранения считает молодыми людей до 44 лет, но все же у нас в стране были немного другие оценки.